Отец, собиравшийся уезжать утром в понедельник, заехал за мной и отвез к Сцилле. Сцилла и Полли только прищелкнули языком, когда я вылез из Ягуара и двинулся на одной четверти моей обычной скорости, и обменялись сочувственными замечаниями, видя, как я осторожно поднимаюсь по ступенькам крыльца. Но юный Генри, кинув на меня мгновенный, все понимающий взгляд, которым он уловил и мое черно-желтое лицо, и длинный, только что зарубцевавшийся шрам поперек щеки, приветствовал меня вопросом: «Пришельцы из космоса, а им тоже досталось?» «Пойди прочисть себе мозги», — сказал я, и Генри восхищенно осклабился. В 7 часов вечера, когда детей отправили спать, позвонила Кэт. Сцилла и мой отец решили спуститься в погреб за вином, оставив меня одного в гостиной. — Ну как? — спросила Кэт. — Заштопали на совесть, — сказал я. — Спасибо вам за письмо и за цветы. — Цветы — это идея дяди Джорджа, — сказала она. — Я было заикнулась, что цветы — это уж очень похоже на похороны, но он чуть со смеху не лопнул. Так это ему показалось забавно. Я, по правде говоря, не видела в этом ничего смешного, особенно когда позвонила миссис Дэвидсон и сказала, что до похорон и вправду было рукой подать. — Ерунда, — сказал я. — Сцилла преувеличивала. — И ваша это была идея, или дяди Джорджа? Все равно спасибо за цветы. Наверное, я должна была послать лилии, а не тюльпаны, — засмеялась Кэт. — В следующий раз вы сможете прислать лилии, — сказал я, наслаждаясь звуками ее неторопливого, чудесного голоса. — Господи, боже мой, неужели будет еще следующий раз? — Теперь уж непременно, — сказал я весело. — Ну что же, — сказала Кэт, — я оставлю постоянный заказ на лилии в цветочном магазине. — Я люблю вас, Кэт, — сказал я. — Должна признаться, — радостно ответила она, — приятно слышать, когда люди это говорят. — Люди? — Кто это еще говорил? — Когда? — спросил я, боясь худшего. — Ну, — сказала она после крошечной паузы, — правду сказать, это говорил Дэн. — О, не ревнуйте, — сказала она. — Вот и Дэн такой же. Он тоже делается мрачным, словно гроза, когда слышит ваше имя. Вы оба совсем мальчишки. — Так точно, мадам, — сказал я. — Когда я увижу вас? Мы условились встретиться в Лондоне, и прежде чем она повесила трубку, я еще раз сказал, что люблю ее. Я уже собирался повесить трубку, когда вдруг услышал в телефоне совершенно неожиданный звук — короткое хихиканье. Мгновенно подавленное, но совершенно определенное хихиканье. Я знал, что она уже повесила трубку, но я сказал в немой телефон перед собой: «Подождите минутку, Кэт, я хочу вам кое-что прочесть из газеты. Подождите, я сейчас найду». Я положил трубку на стол, осторожно вышел из гостиной и поднялся по лестнице наверх, в спальню Сциллы. Там они и стояли, негодяи, сбившись в преступную шайку возле отводной трубки. Генри прижимал трубку к уху, Полли наклоняла голову поближе к нему, а Уильям серьезно глядел на них, открыв рот. Все трое были в пижамах и халатах. — Ну и чем вы, по-вашему, занимаетесь? — сказал я сурово. — Ах, черт! — сказал Генри, роняя трубку на постель, словно она обожгла ему руки. — Аллан! — сказала Полли, густо покраснев. — Давно вы подслушиваете? — спросил я. — По правде говоря, с самого начала, — сказала Полли смущенно. — Генри всегда подслушивает, — сказал Уильям, явно гордясь своим братом. — Заткнись, — сказал Генри. — Вы маленькие негодяи, — сказал я. Уильям казался обиженным. — Но Генри всегда подслушивает, — повторил он. — Он всех подслушивает. Он все проверяет. «Ведь это же хорошо! Генри все время всех проверяет, правда, Генри?» «Заткнись, Уильям», — сказал Генри, красный и злой. Значит, Генри всех проверяет.